Глава 5. Димикатоновая книга протопопа Туберозова. Туберозов просматривал свой календарь с самой первой прокладной страницы, на которой было написано: «По рукоположении меня 4 февраля 1831 года преосвященным Гавриилом в Иерея получил я от него сию книгу в подарок за мое доброе прохождение семинарских наук и за поведение». За первую надписью, совершенной в первый день иерейства Туберозова, была вторая. «Проповедовал впервые в соборе после архиерейского служения. Темой проповеди избрал текст притчи о сыновьях Вертоградаря. Один сказал: „Не пойду“ и пошел, а другой ответил: „Пойду“ и не пошел. Свел сие ко благим действиям и благим намерениям, позволяя себе некоторые намеки на служащих, присягающих и о присяге своей не брегущих, давая сим тонкие намеки чиноначалиям и властям. Говорил плавно и менее пышно, чем естественно. Владыка одобрили сию мою пробу пера. Однако же впоследствии его преосвященство призвал меня к себе и, одобряя мое слово вообще, в частности же указал, дабы в проповедях прямого отношения к жизни делать опасался, особливо же насчет чиновников, ибо от них где чем дальше, тем и освященнее. Но за прошлое сказание не укорял и даже как бы одобрил. 1832 года, декабря 18-го, был призван высоко преосвященным и получил назначение в Старгород, где нарочито силен раскол, указано противодействовать оному всячески. 1833 года, в 8-й день февраля, выехал с попадьей из села Благодухово в Старгород и прибыл сюда 12-го числа о заутрене. На дороге чуть нас не съела волчья свадьба. В церкви застал не в строении, раскол силен. Осмотревшись, нахожу, что противодействие расколу по консисторской инструкции дело неважное, и о сём писал в консисторию, получил зато выговор. Протерий пропустил несколько заметок и остановился опять на следующий. Получив замечание о бездеятельности, усматриваемой в недоставлении мною обильных доносов, оправдывался, что в расколе делается только то, что уже давно всем известно, про что и писать нечего, и при всем добавил в всем рапорте, что наиглавнее всего, что церковное духовенство находится в крайней бедности, и того для, по человеческой слабости, не противодейственно подкупам, и даже само немало потворствует расколу, как и другие прочие оберегатели православия, приемля даяния раскольников. Заключил, что не с иного чего надо бы начать, к исправлению скорби церкви, как с изъятия самого духовенства из-под тяжкой зависимости. Образцом сему показал раскольничье сравнение синода с патриаршеством, и сим надеялся и деятельность свою оправдать, и очередной от себя донос отбыть. Но за опыт сей вторично получил выговор и замечание, и вызван к личному объяснению, при коем был назван непочтительным хамом, открывающим наготу отца. Сие надлежит подразуметь, достоин был получить за то, что сознал, как бедное, полуголодное духовенство само за неволю нередко расколу потворствует, и наипаче за то, что под синод упомянул. Простите, пожалуйте, кто обижен. В забвении вами мне сия великие вины вспомяну вам слово светского, но светлого писателя господина Татищева. А голодный, хотя бы и патриарх был, кусок хлеба возьмет, особливо предложенный. Вот и патриарху на орехи. Ниже, через несколько записей, значилось: «Был по делам в губернии и, представляясь владыке, и лично ему докладывал о бедности причтов. Владыка очень о сём соболезновали, но заметили, что и сам Господь наш не имел где главы восклонить, а к сему учить не уставал. Советовал мне, дабы рекомендовать духовным, читать книгу о подражании Христу. На сие ничего его преосвященство не возражал, да и вотще было бы возражать, потому как и книги то и духовному нищенству нашему достать негде. Политично за вечерним столом у отца соборного ключаря еще раз заводил речь о сем же предмете с отцом благочинным и секретарем консистории. Однако сии речи мои обращены в шутку. Секретарь с усмешкой сказал, что «бедному удобнее в Царстве Божие внити». Что мы и без его благородия знали, а отец ключарь при сём рассказали небезынтересный анекдот об одном академическом студенте, который впоследствии был знаменитым святителем и проповедником. Сей будто бы еще в мирском звании на вопрос владыки, имеет ли он какое состояние, ответствовал: «Имею, ваше преосвященство». «А движимое или недвижимое?» — вопросил сей, на что он и ответствовал: «И движимое, и недвижимое». «Что же такое у тебя есть движимое?» — вновь вопросил его владыка, видя заметную мизерность его костюма. «А движимое у меня дом в селе», — ответствовал вопрошаемый. «Как так дом движимое? Рассуди, сколь глуп ответ твой». А тот, немало сим не смущаясь, провещал, что ответ его правилен, ибо дом его такого свойства, что, коль скоро на него ветер подует, то он весь и движется. Владыке ответ сей показался столь своеобразным, что он этого студиозуса за дурня уже не хотел почитать, а напротив, интересуяся, им еще вопросил: «Что же ты своей недвижимостью нарицаешь?» «А недвижимость моя, — отвечал студент, — матушка моя дичиха, да наша коровка бурая, кои обе ног не двигали, когда отбывал из дому, одна от старости, другая же от бескормицы». Немало сему все мы смеялись, хотя я, впрочем, находил всем более печального и трагического, нежели комедийной веселости, способной тешить. Начинаю замечать во всех значительную смешливость и легкомыслие, в коих доброго не предусматриваю. Житие мое провожу в сне и в едении. Расколу не могу оказывать противодействие немалым чем, ибо всеми связан и причтом своим полуголодным и исправником дуже сытым. Негодую, зачем я как бы в посмешище с миссионерской целью послан. Проповедовать, да некому, учить, да не слушают. Проповедует исправник меня гораздо лучше, ибо у него к сему есть такая миссионерская снасть о нескольких концах, а от меня доносов требует. Владыка мой, к чему сии доносы, что в них завертывать? А мне, по моему рассуждению, и сан мой не позволяет писать их, я лучше чистой бумаги пожертвую. Представлял рапортом о дозволении иметь на Пасхе словопрение с раскольниками, в чем и отказано. Вдобавок к форменной бумаге секретарь, смеючись, отписал приватно, что если скука одолевает, то чтобы к ним проехался. Нет уж, покорнейше спасибо, а не прогневайтесь на здоровье. И без того мой хитон обличает мя, яко несть брачен, да и жена в одной из подницы гуляет. Следовало бы как ни наесть поизряднее примундириться, потому что люди у нас руки целуют, а примундироваться еще пока ровно не на что. Но всего, что противнее, это сей презренный, наглый и бесстыжий тон консисторский, с которым говорится: «А не хочешь ли, поп, в консисторию съездить подоиться?» «Нет, друже, не хочу, не хочу. Поищите себе кормилицу подебелее». 13 октября 1835 года. Читал книгу об обличении раскола. Все в ней есть, да одного нет, что раскольники блюдут свое заблуждение, а мы своим правым путем не брежем. А сие, мню, яко важнейшее. Сегодня утром, 18 марта сего 1836 года, попадья Наталья Николаевна намекнула мне, что она чувствует себя непорожнею. Подай, Господи, нам сию радость ожидать в начале ноября. 9 мая, на день святого Николая Угодника, происходило разрушение Деевской староверческой часовни. Зрелище было страшное, непристойное и поистине возмутительное. А к сему же еще, как назло, железный крест с купольного фонаря сорвался и повис на цепях. А будучи остервененно понуждаем погроме разорителей к падению, упал внезапно и проломил пожарному солдату из жидов голову, отчего тот здесь же и помер. Ох, как мне было тяжко все это видеть! Господи, да право, хотя бы жидов-то не посылали, что ли, кресты рвать! Вечером над разоренную молельной собирался народ, и их, и наш церковный, и все вместе много и горестно плакали, и, наконец, того начали даже искать объятий и уний. 10 мая. Были большие со стороны начальства ошибки. Предполуношную прошел слух, что народ вынес на камень лампаду и начал молиться над разбитую молельной. Все мы собрались и видим, точно идет моление, и лампада горит в руках у старца и не потухает. Городничий велел тихо подвести пожарные трубы и из них народ окачивать. Было сие весьма необдуманно и, скажу, даже глупо, ибо народ зажег свечи и пошел по домам, воспевая мучителя фараона и крича: «Господь поборает вере мучимой, и ветер свящей не гасит». Другие кивали на меня и вопили: «Подай нам нашу пречистую, покровенную Богородицу и поклоняйся своей простоволосой в немецком платье». Я только указал городничему, сколь неосторожно было сие его распоряжение о разорении и срывании крестов и отобрании иконы, но ему что? Ему лишь бы у немца выслужиться. 12 мая. Фронтовство одолело. Взял в долг у предводительской экономки 2 шелковых платья предводительшины и послал их город окрасить в масака цвет, как у губернского протодиакона. И сошью себе ряску шелковую. Невозможно без этой аккуратности, потому что становлюсь повсюду вхож в дворянские дома, унижать себя не намерен. 17 мая. Попадья Наталья Николаевна намекнула, что она в рассуждении своего положения ошиблась. 20 июня. По донесению городничего за нехождение со крестом о Пасхе в дома раскольников был снова вызван в губернию. Изложилось ее дело владыке обстоятельно, что не ходил я к староверам не по нерадению, ибо то даже было в карманный себе ущерб, но я сделал сие для того, дабы раскольники чувствовали, что чести моего с причтом посещения лишаются. Владыка задумались и потом объяснение мое приняли. Но не мимо идет речь, что царь жалует, да его псарь не жалует. Да как дело сие моей манкировки некоторую своей стороной касалось и гражданской власти, то, дабы положить конец сей пустой претензии и обанпол, владыка послали меня объяснить сие важное дело губернатору. Но и было же объяснение: «Оле мне грешному, что я только там вытерпел, оле и вам, ближние мои, братья мои, искренние други, за срамоту мою и унижение, которое я перенес от всего куцого нечестивца. Губернатор, яко немец, соблюдая амбицию своего Лютера, русского попа, к себе не допустил, отрядил меня для собеседования о сем к правителю. Сей же правитель поляк не по владычному дело сие рассмотреть изволил, а напустился на меня с криком и рыканьем, говоря, что я потворствую расколу и сопротивляюсь воле моего государя. Оле же тебе, ляше прокаженный, ты с твоею прожженной совестью меня сопротивлением царю моему прикаешь. Однако я сие снес и ушел молча, пометуя хохладскую пословицу: «Скачи, враже, як пан каже». И вышло так, что все описанное случилось как бы для обновления моей шелковой рясы, которая, при сем скажу, сделана весьма исправно, едва только при солнце чуть оттеняет, что из разных материй. 23 марта. Сегодня, в субботу страстную, приходили причетники и дьякон. Прохор просит, дабы неотменно идти со крестом на Пасхе и по домам раскольников, ибо несоблюдение сего им в ущерб. Отдал им из своих денег 40 рублей, но не пошел на сей срам, дабы принимать деньги у мужичьих ворот как подаяние. Вот теперь уже рясу свою вижу, уже за глупость мог бы и без нее обойтись, и было бы что причту раздать побильнее. Но думалось, нельзя же комиссару и без штанов. 24 апреля 1837 года. Был осрамлен до слез и до рыданий. Опять был на меня донос, и опять предстоял пред оным губернаторским правителем за невхождение со крестом во дворы раскольников. Донос сделан самим моим причтом. Как перенести сию низость и неблагородство? Мыслитель и администратор, сложив в просвещенном уме своем, из чего жизнь попа русского сочетавается. Возвращаясь домой, целую дорогу сетовал на себя, что не пошел в академию. Оттоль поступил бы в монашество, как другие, был бы с летами архимандритом, архиереем, ездил бы в карете, сам бы командовал, а не мною бы помыкали. Суетою сею злобно себя тешил, упорно воображая себя архиереем, но, приехав домой, был нежно обласкан попадьей и возблагодарил Бога, так и устроившего, яко же есть. 25 апреля. Был я осрамлен в губернии, но мало в сравнении пред тем, сколь дома сегодня остыжен, как школьник. Вчера только вписал я мои нотатки о моих скорбях и недовольствах, а сегодня, встав рано, сел у окна и, размышляя о делах своих и о прошедшем своем, и о будущем, глядел на раскрытую пред окном моим бакшу полунищего Пизонского. Прошлый год у него на грядках некая дурочка Настя, обольщенная проходящим солдатом, родила младенца и сама, кинувшись в воду, утонула. Пизонский в одинокой старости своей презрел сего младенца, и о сём все позабыли. Позабыл и я во главе прочих. Но утром здесь поглядаю свысока на землю сего Пизонского, да думаю о делах своих, как вдруг начинаю замечать, что эта свежевзоранная, черная, даже как бы синеватая земля необыкновенно как красиво нежится под утренним солнцем, и ходят по ней бороздами в блестящий берет тощие черные птицы и свежим червем подкрепляют свое голодное тело. Сам же старый Пизонский, весь с лысой головы своей, озаренный солнцем, стоял на лестнице у утвержденного на столбах рассадника и, имея в одной руке чашу с семенами, другую погружал зерна, кладя их щепотью крестообразно, и, глядя на небо с опущением каждого зерна, взывал по одному слову «Боже, устрой умножь и возрасти на всякую долю человека голодного и сирого, хотящего, просящего и произволящего, благословляющего и неблагодарного». Едва он сие кончил, как вдруг все ходившие по пашне черные клинцевидные птицы вскричали, закудахтали куры и запел, громко захлопав крыльями горластый петух, а с рогожи сдвинулся тот, принятый сим чудаком, мальчик, сын дурочки Насти. Он детски отрадно засмеялся, руками всплескал и, смеясь, пополз по мягкой земле. Было мне все это точное видение. Старый Пизонский был счастлив и громко запел «Аллилуйя! Аллилуйя, Боже мой!» Запел и я себе от восторга и умиленно заплакал. В этих целебных слезах я облегчил мои досаждения и понял, сколь глупа была скорбь моя, и долго после дивился, как дивно врачует природа недуги души человеческой. «Умножь и возрасти, Боже, благая на земле, на всякую долю, на хотящего, просящего, на произволящего и неблагодарного». Я никогда не встречал такой молитвы в печатной книге. Боже мой, этот старик садил на долю вора и за него молился. Это, может быть, гражданской критикой не очищается, но это ужасно трогает. О, моя мягкосердечная Русь, как ты прекрасна! 6 августа, день преображения Господня. Что это за прелестная такая моя попадья, Наталья Николаевна? Опять, где, кроме Святой Руси, подобной жены быть могут? Я и говорил как-то, сколь меня трогает нежность беднейшего Пизонского о детях. А она сейчас поняла или отгадала мысль мою и жаждание, обняла меня и с румянцем стыдливости, столь ей идущим, сказала: «Погоди, отец Савелий, может, Господь даст нам?» Она разумела, даст детей, но я по обычаю думаю, что подобные ее надежды всегда суетные, обманчивые, ни о каких подробностях ее не спрашивал, и так оно и вышло, что не надо было беспокоиться. Но и из ложной сей тревоги вышла превосходная трогательность. Сегодня я говорил слово к убеждению в необходимости всегдашнего себя преображения, дабы силу иметь во всех борьбах коваться, как металл некий, крепкий, ковкий, а не плющится, как низменная глина, иссыхая, сохраняющая отпечаток последней ноги, которая на нее наступила. Говоря сие, увлекся некую импровизацией и указал народу на стоявшего у дверей Пизонского, хотя я по имени его и не называл, но сказал о нем как о неком посреди нас стоящем, который, придя к нам ноги и всеми глупцами осмеянный за свое убожество, не только сам не погиб, но и величайшее из дел человеческих сделал, спасая и воспитывая неоперенных птенцов. Я сказал, сколь сие сладко согревать беззащитное тело детей и насаждать в душе их семена добра. Выговорив это, я сам почувствовал мои ресницы омоченными и увидал, что и многие слушатели стали отирать глаза свои и искать очами по церкви некоего, его же, разумела душа моя, искать Котина нищего, Котина сирых питателя. И, видя, что его нету, ибо он, поняв намек мой, смиренно вышел, я ощутил как бы некую священную острую боль и задыхание по тому случаю, что смутил его похвалой и сказал: «Нет его, нет, братья, между нами, ибо ему не нужно это слабое слово мое, потому что слово любви давно огненным перстом Божьим начертано в смиренном его сердце. Прошу вас, — сказал я с поклоном, — все вы здесь собравшиеся, достопочтенные именитые сограждане, простите мне, что не стратига превознесенного вспомнил я вам в нашей беседе в образ силы и в подражание, но единого от малых, и если что смутит вас от сего, то отнесите сие к моей малости, за негрешный поп ваш Савелий, назирая сего малого, не раз чувствует, что сам он пред ним не иерей Бога Высшего, а в ризах сих, покрывающих мое недостоинство, гроб повоопленный. Аминь. Не знаю, что заключалось умного и красноречивого в простых словах сих, сказанных мною совершенно экспромту, вдруг по латыни. Но могу сказать, что богомольцы мои нечто из сего вняли, и на мою руку, когда я ее подавал при отпуске, пала не одна слеза. Но это не все. Важнейшее для меня только наступало. Как бы в некую награду за искреннее слово мое об отраде пешись, не токмо о своих, но и о чужих детях, издесущий и все исполняющий, принял и мое недостоинство под свою десницу. Он открыл мне днесь всю истинную цену сокровища, которым по безмерным щедротам его я владею, и велел мне еще преобразиться в наидовольнейшего судьбою своего человека». Только что прихожу домой с пятком освещенных после обедни яблок, как на пороге ожидает меня встреча с некоторую довольно старую знакомую. То сама попадья моя Наталья Николаевна, выкравшись тихо из церкви во время отпуска, приготовила мне по обычаю чай с легким фриштиком и стоит стопочкой на пороге, но стоит не с пустыми руками, а с букетом из речной лилеи и садового левкоя. «Ну, еще ли не кованая после этого ты женщина, Наталья Николаевна?» — сказал я, никогда прежде сего ее коварством не укорявши. Но она столь умна, что немало этим не обиделась. Она поняла, что сие шуткой сказано, и, обняв меня, только тихо, но пригорько заплакала. «Чего эти слезы, сие ее тайна? Но для меня не таинственна сия твоя тайна, жена добрая и не знающая, чем утешать мужа своего, а утехи Израилевой Вениамина малого дать ему лишенное. Да токмо речную лилию и садовым левкоем встретила меня в этот день ее отверстие в любви и благоволении сердца. В тихой грусти двое бездетные сели мы за чай, но был то не чай, а слезы наши растворялись нам в питье, и незаметно для себя мы оба заплакали. И оборуч пали мы ниц пред образом Спаса, и много и жарко молились ему об утехе Израилевой. Наташа после открылась, что она как бы слышала некое обетование через ангела. И я, хотя понимал, что это плод ее доброй фантазии, но оба мы стали радостны, как дети. Замечу, однако, что и в всем настроении Наталья Николаевна значительно меня, грубого мужчину, превосходила как в ума сообразительности, так и в достоинстве возвышенных чувств. «Скажи мне, отец Савелий», — приступила она ко мне, добродушно ласкаючись, — «скажи, дружок, не был ли ты когда-нибудь прежде, чем нашел меня против целомудренной заповеди грешен?» Такой вопрос, откровенно должен признаться, крайне смутил меня, ибо я вдруг стал понимать, к чему моя негодящая жонка у меня такое ей несоответственное выпытывает. Но она со всей своей превосходной скромностью и со всей с этой женской кокетирией, которую, хотя и попадья, но от природы наследовала, вдруг и взаправду коварно начала меня обольщать воспоминаниями минувшей моей юности, напоминая, что тому, о чем она намекнула, нетрудно было статься, ибо был будто бы я столь собой пригож, что когда приехал к ее отцу в город Фатеш на ней свататься, то все девицы не только духовные, но даже и светские по мне вздыхали. Сколь сие незабавно, однако я старался рассеять всякие сомнения насчет своей юности, что мне и не трудно, ибо без лжи всем имею оправдание. Но чем я тверже ее успокаивал, тем она более приунывала». И я не постигал, отчего оправдания мои ее немало не радовали, а, напротив, все более как будто печалили. И, наконец, она сказала: «Нет, ты, отец Савелий, вспомни, может быть, когда ты был легкомыслен, то нет ли где какого сиротки?» Тут уже я, что она сказать хочет, уразумел и понял, к чему она все это вела и чего она сказать стыдится. Это она тщится отыскать мое незаконное дитя, которого нет у меня. Какое благодушие! Я, как ужаленный слепнем вол, сорвался со своего места, бросился к окну и вперил глаза мои в небесную даль, чтобы даль одна видела меня, столь превзойденного моей женою в доброте и попечении. Но и она, моя лилейная и левкойная подруга, моя роза белая, непорочная, благоуханная и добрая, и она снялась вслед со мною, поступью легкую ко мне сзади подкралась и, положив на плечи мне свои малые лапки, сказала: «Вспомни, голубь мой, может быть, где-нибудь есть тот голубенок, и, если есть, пойдем и возьмем его». Мало что она его хочет отыскать, она его уже и любит, и жалеет, как неоперенного голубенка. Этого я уже не снес, и, закусив зубами бороду свою, пал пред ней на колени и, поклонясь ей до земли, зарыдал. Тем рыданием, которому нет на свете описания. Да и вправду, поведайте мне времена и народы, где, кроме святой Руси нашей, родятся такие женщины, как сия добродетель. Кто ее всему этому учил? Кто ее воспитывал, кроме тебя, все благи Божии, который дал ее недостойному из слуг твоих, дабы он мог ближе ощущать твое величие и благость?» Здесь, в дневнике отца Савелия, почти целая страница была залита чернилами, и внизу этого чернильного пятна начертаны следующие строки: «Ни пятна сего не выведу, ни некой нескладицы и тождесловия, которые в последних строках замечаю, не исправлю. Пусть все так и остается, ибо все, чем сия минута для меня обильна, мило мне в настоящем своем виде, и таковым должно сохраниться. Попадья моя не унялась сегодня проказничать, хотя теперь уже 12 час ночи, и хотя она за обычай всегда в это время спит, и хотя я это и люблю, чтобы она к полуночи всегда спала, ибо ей то здорово, а я люблю слегка освежать себя в ночной тишине, каким удобно чтением, а иною порою пишу свои нотатки, и нередко, пописав несколько, подхожу к ней спящей, спящую ее целую, и если чем огорчен, то всем отрадным поцелую, почерпаю снова бодрость и силу, и тогда засыпаю спокойно. Днесь же я вел себя до сей поры несколько инако. По всем дне, повергавшим меня всеми ощущениями в беспрерывное разнообразие, я столь был увлечен описанием того, что мною выше описано, что я чувствовал плохую жонку мою в душе моей, и по елику душа моя лобзала ее. Я не вздумал ни однажды подойти к ней и поцеловать ее. Но она, тонкая сия лукавица, заметив сие мое упрощение, поправила оное с невероятной оригинальностью. час тому назад пришла, она положила мне на стол носовой платок чистый и, поцеловав меня, как бы и путное, удалилась ко сну. Но что же, однако, за непостижимые хитрости женские за ней оказываются? Вдруг, пресерьезнейшее пишучи, вижу я, что мой платок как бы движется и внезапно падает на пол. Я нагнулся, положил его снова на стол и снова занялся писанием, но платок опять упал на пол. Я его положил на колени мои, а он и оттоль падает. Тогда я взял сего непокорного, да прикрепил его, подложив немного под чернильницу. А он, однако, и оттуда убежал, и даже увлек с собою саму чернильницу, прокинул ее, и календарь мой сим изрядным пятном изукрасил. Что же сие полотняное бегство означает? Означает оно то, что попадья моя выходит наипервейшая кокетка, да еще к тому же и редкостная, потому что не с добрыми людьми, а с мужем кокетничает. Я уж ее сегодня вечером в этом упрекнул, когда она, улыбаючись, предо мной сидела на окошечке и сожалела, что она романсов петь не умеет. А она какую теперь штуку измыслила и приправила. Взяла к этому платочку, что мне положила, поднося его мне, потаенно прикрепила весьма длинную нитку, протянула ее под дверь к себе на постель, и, лежачи на покое, платочек мой у меня из-под рук изволит шаля подергивать. И я толстоносый, потому что только открыл, что с последним падением платка ее тихий радостный хохот раздался, и потом за дверью ее босые ножки затопотали. Напрокудила, да и плюх в постель. Пошел, целовал ее без меры, но ушел опять, чтобы занотовать себе всю прелесть жены моей под свежими чувствами. 7 августа. Всю ночь прошедшую не спал от избытка моего счастья, и не солгу, если прибавлю, что также и Наташа немало сему бодрствованию способствовала. Словно влюбленные под Петров день солнца караулят, так и мы с нею после 5-летнего брака своего сегодняшнего солнца дождались, сидя под окном своим. Призналась голубка, что она и весьма часто эдак не спит, когда я пишу, а только спящую притворяется, да и во многом другом призналась. Призналась, что вчера в церкви, слушая мое слово, которое ей почему-то столь много понравилось, она дала обед идти пешком в Киев, если только почувствует себя в тягости. Я этого не одобрил, потому что такой переход беременный не совсем в силу. Но обед исполнить ей разрешил, потому что при такой радости, разумеется, и сам тогда с нею пойду, и где она уставать станет, я понесу ее. Делали сему опыт. Я долго носил ее на руках моих по саду, мечтая, как бы она уже была беременной, и я ее охраняю, дабы не случилось с ней от ходьбы какого несчастья. Столь этой мыслью желанную увлекаюсь, что, увидев, как Наташа, шаля, села на качели, кои кухаркина девочка под яблонью подцепила, я даже снял те качели, чтоб всего вперед не случилось, и наверх яблони закинул с величайшим опасением, чему Наташа очень много смеялась. Однако, хотя жизнь моя и не изобилует вещами, тщательной секретности требующими, но все-таки хорошо, что хозяин домика нашего обнес свой садик добрым заборцем, а Господь обрастил этот забор густой малиною. А то, пожалуй, иной сказал бы, что папа Савелия не грех подчас назвать и скоморохом. 9 августа. Заношу препотешное событие, о чем моя жена с Яконовым сыном Ритором вела сегодня не только разговор, но даже и спор. Это поистине и казус, и комедия. Спорили о том, кто всех умнее. Ритор говорит, что всех умнее был Соломон, а моя попадья утверждает, что я, и должен сознаться, что на сей раз роскошный царь Сиона имел адвоката гораздо менее стойкого, чем я. Ох, сколько же я смеялся! И скажите, сделайте ваше одолжение, что на свете бывает. Я все это слышал из спальни, после обеда отдыхая, и, проснувшись, уже не решался прерывать их диспута, а они один другого поражали. Он и Ритор, стоя за разум Соломона, подкрепляет свое мнение словами Писания, что «Соломон бе мудрейший из всех на земле сущих», а моя благоверная поразила его особым манером. «Нечего, нечего, — говорит, — вам мне ткать это ваше бе до речи да пене». Это ваше «бе», — говорит, — ничего не значит, потому что оно еще тогда было писано, когда отец Савелий еще не родился. Тут в сей дискурс вмешался еще слушавший сей спор их никитский священник, отец Захария Бенефактов, и он завершил все сие, подтвердив слова жены моей, что это правда, то есть правда в рассуждении того, что меня тогда не было. И так вышли все сии три критика, как есть правы. Неправ остался один я, к которому все их критические мнения поступили на антикритику. Впервые огорчил я мою Наташу, отвергнув ее мнение насчет того, что я всех умнее, и на вопрос ее, кто меня умнее, отвечал, что она. Наиотчаяннейший отпор всем получил, каким только истина одна отвергаться может. «Умные, — говорит, — обо всем рассуждают, а я ни о чем судить не могу, никогда не рассуждаю. Отчего же это?» На сие я ее тихо тронул за ее маленький нос и отвечал, «Это того ты не спешишь мешать рассуждениям, что у тебя вместо строптивого носа сия смиренная пуговица на этом месте посажена». Но, однако, она и сие поняла, что я хотел выразить эту шутку, намекая на ее кротость, и пробовала и это в себе опорочить. Напомнив всей цель, как она однажды руками билась с почтмейстершей, отнимая у нее служащую девочку, которую та сурово наказывала.